Глава 27. Дивар. Теперь я понимаю фразу о том, что девушка в дороге к беде. Я бы даже сделал поправку, что к смертельной беде. Вот зачем мы ее послушали, а потом еще и побежали в тот тоннель. Нужно было подождать, сама бы с воплями выбежала через несколько минут. Но нет, мы отправились следом. Итог, мы в смертельной ловушке. Несколько опасных ледяных жителей горы караулят нас буквально за углом. А ведь все могло быть иначе, затормози Женя у ледяных скульптур. Но нет, любопытный женский носик отправился вглубь пещеру, чтобы рассмотреть нежеланных гостей, которые успокоились здесь навеки. Мы сразу поняли, что к чему, и хотели поймать девушку, но она ушла слишком далеко, а я просто не мог позволить ей стать одной из скульптур. Вот и бросился на помощь, а там белые волки, рычащие на незваную гостью. Я только успел выставить защитный купол и, схватив несносную особу, побежал. Сейчас нас спасало только то, что пещера была с ответвлениями, и мы затерялись где-то в этом лабиринте. Хмуро смотрю на Женю, которая поджимает губки и улыбается. «Это ты виновата. Зачем побежала?» Шепчу, чтобы нас не услышали. «А ты зачем побежал? Сам виноват. То есть своей вины ты не видишь?» «Вот ведь наглая». «Нет». «Так, хватит ругаться. Давайте лучше решим, как отсюда выбираться». Вмешивается Кронер, выглядывая за угол. «Нам нужно наружу, но я не помню путь. Слишком часто мы петляли по тоннелям». «Я тоже не помню», — печально произносит Факир. Он кладет руки на ледяные стены и морщится. «Земля мне не отвечает, слишком много льда». «Давайте я помогу», — радостно говорит Женя, и я прямо чувствую подвох. «Ты уже и так помогла». «Нет, ну я серьезно. Стану духом и полетаю тут, поищу выход. Вы можете идти за мной, а я буду говорить, безопасно или нет. Что вы теряете?» Тяжело вздыхаю и пытаюсь все взвесить. В принципе, идея здравая и для нас почти безопасная. Убить Женю в образе духа нельзя, но это ведь Женя. С ней просто не может быть просто. «Так что, идем? Или заночуем здесь?» Она еще и издевается. «Хорошо, но двигаемся медленно и аккуратно». Девушка отдает мне амулет и становится прозрачной. Помахав мне, она скрывается за углом, и ее нет минуты две, что начинает меня беспокоить. А вдруг местные обитатели ее учуяли? А может, она решила просто уйти? Зачем девушке такие опасные проблемы? И только я подумал об этом, как внутренний голос тут же все опроверг. Нет, она не оставит нас, будет рисковать, но не бросит. И тут, словно подтверждая это, Женя появляется из-за угла, довольная и веселая. Расклад такой. Эти зверюшки собираются на некое собрание в одной большой пещере в центре горы. Мы легко можем выйти, так как выход рядом. Но вот камушки, такие голубые кристаллы, которые светятся, есть в пещере, ведущие в общий зал. Насколько я поняла, местные обитатели греются о них. И вообще этих камней становится все больше, если идти вглубь. Но вам ведь достаточно хотя бы одного? «Ты нашла камень вечного льда?» Пораженно спрашиваю ее, так как сомневаюсь, что она вообще помнит о том, что мы ищем. Женя хотела поскорее уйти отсюда, и я предположить не мог, что она потратит время, чтобы помочь нам. «Думаю, это он. Так что, рискнем дойти до ближайшей пещеры или на выход?» Говорит задорно, и я не вижу в ней страха. «Идем». Отвечаем хором, а потом отдаем своей жизни в ее хрупкие руки. Наша подруга вела нас странными ходами, которые мы не проходили ранее, но на наше счастье гостей мы почти не встречали. Иногда Женя просила постоять и сама проходила сквозь стены, а потом возвращалась и показывала путь. На всякий случай заклинание защиты было наготове. Наша странная прогулка затянулась почти на час, так как иногда Женя резко нас тормозила и просила спрятаться в том или ином углу. Пару раз мимо проходили белые волки, а мы старались даже не дышать. Девушка же с интересом рассматривала снежных обитателей. Вскоре мы достигли цели. Пещера была небольшая, но не заметить сияющие кристаллы было сложно. Быстро подхожу и хватаю один из них. Готово. Первый нашли, осталось еще четыре. «Парни, поторапливаемся, к нам идут гости», — предупреждает Женя, появляясь передо мной. «Ребята, на выход!» Отдаю команду, так как друзья девушку не слышат. «Чёрт, они здесь! Бежим!» Неожиданно кричит подруга и устремляется вперед, и я за ней. Позади нас раздается вой, и это плохой сигнал. «Дивар, где выход?» Запыхаясь, спрашивает Факир. Я же только качаю головой и стараюсь не упустить силуэт девушки. «Направо, налево, налево!» Отдает она указание, когда я подбегаю ближе. На одном перекрестке мы разбегаемся в разные стороны. «Дивар, я сказала налево!» — кричит на меня. «Так я и повернул налево. Зачем ты бежишь направо?» «Чёрт, это другое лево!» — оправдывается, а я только закатываю глаза девушки. Думаю, со стороны я кажусь ненормальным. Плутаю неизвестно где еще и кричу на непонятно кого. В общем, мы поругались еще пару раз, когда повернули направо, которое было не направо, а потом налево, которое было, конечно же, другим налево. Как вообще понять эту особу? Ей только в разведку идти. Если поймают, не страшно, она все так запутает, что враг сам себя будет считать врагом. Я смог спокойно выдохнуть только когда увидел выход. Но вот вой и погоня за нами не прекратились, а это значило, что быть в битве. Заветная свобода встретила нас ярким солнцем. Буря, которая бушевала тут еще час назад, прошла, и теперь мы не могли затеряться, все было как на ладони. «На изготовку, будем биться!» — командую парням, призывая лед. Побратимы не спорят, а встают рядом со мной, призывая свою магию. «Надеюсь, мы выживем». «Вы что делаете?» — кричит Женя, надевая амулет. «Отойди, сейчас будет бой». «Нет, давай, твори свою магию и создавай санки». «Санки?» Что она опять задумала? «Да, мы просто съедем с горы, мы им не враги. Эти звери защищают свою территорию, а мы нарушители и должны уйти. Давай, колдуй живее!» Уже хрипит и смотрит вглубь пещеры. Даже не верится, что я послушал ее. Как она и попросила, я создал подобие длинных санок и нисколько не удивился, когда Женя первая села на них. Кивнул парням, и они последовали ее примеру. Кому рассказать, что я убегал от снежных волков таким способом, смеяться будут. Когда мы заняли свои места, Факир с помощью магии подтолкнул нас, и мы с невероятной скоростью помчались вниз. Старался как мог держать санки магии, чтобы мы не увязли в сугробе, и у нас получалось. Сам не понял, когда начал смеяться, а потом и наслаждаться поездкой. Последний раз с горки я катался лет так 90 назад, а тут был просто шикарный спуск и невероятная скорость. Парни хохотали, а вместе с ним раздавался и нежный голосок Жени. Какая она невероятная. Я начинаю жалеть, что она не моя. Несмотря на дурной характер, она очень отважная, смекалистая, смелая и добрая. Пожалела тварей, которые хотели нас съесть. Возможно, я бы смог с ней ужиться. Но правильно ли это? Смотрю на ее веселую улыбку и понимаю, что готов вечность на это смотреть. И пусть она не обладает магией, но рядом с ней я живу, чувствую мир во всех его красках, и это невероятно. Кажется, пора менять стратегию и перестать отпугивать девушку. А еще нужно придумать способ, чтобы она осталась. Но как?